и смотрел. Сварог не видел его лица, оно было закрыто черной лыжной шапочкой с проделанными в ней прорезями для глаз. Зато видел глаза, и премного странен был взгляд человека напротив. Сварог не помнил, чтобы так на него когда-либо смотрели. В этом взгляде не было ничего от простого интереса или от патологического любопытства, палача к жертве, у которой тот собирается отнять жизнь. Это было нечто совсем иное. Полное впечатление, что стоящий напротив человек хотел благоговейно запечатлеть в мозгу каждую его морщинку. Если можно подобрать сравнение, то представим себе Микеланджело, который стоит с кувалдой перед статуей Давида, зная, что через секунду разрушит свое гениальное творение, и вот любуется им напоследок. Благоговейная ненависть, так можно сказать. Стояние и гляделки закончились. Противник ринулся вперед. Сварог уклонился, пропустил над головой свистящий клинок, рубящую воздух сталь. Отпрыгнул, перехватил запястье, толкнул противника головой в стенку сарая и, крутанувшись, провел завершающий удар пяткой под ребра. Противник распластался на земле, тесак отлетел в сторону. Ну вот и все. Сварог вытер пот со лба. Он сделал шаг к тому месту, куда упал тесак, собираясь его подобрать. И вдруг неизвестный, гибко прогнувшись, ловко, без помощи рук, вскочил со спины сразу на ноги и выбросил перед собою руку, направив открытую ладонь с полусогнутыми пальцами в сторону Сварога. В грудную клетку ударила, сшибая с ног, тугая волна. Сварог грохнулся на спину, больно приложившись обо что-то затылком. Ну, да, там какая-то деревянная чурка валялась, отстраненно промелькнула в мозгу. Он потерял сознание на какие-то считанные мгновения, но и этого хватило. Открыв глаза, Сварог увидел над собою одетого в черное незнакомца, уже заносившего тесак для удара. И опять этот взгляд вперившихся в Сварога глаз. Этот взгляд был лучистым, поистине счастливым, словно незнакомец не человека убивал, а с Богом напрямую беседовал. Он хакнул и... Где-то неподалеку во дворе прогремел выстрел. Голова убийцы дернулась, как груша под боксерским кулаком. Выронив тесак и подломившись в колени, кто-то завалился на бок, Сварог рывком поднялся с земли, рефлекторно пощупал грудную клетку. Что бы это было? Но точно не магия. Пресловутый энергетический удар. Выходит, от него магия Ларов не спасает. Да, неприятное открытие. Сварог усмехнулся. Главное, чтобы никто об этом не узнал. Он нагнулся, подобрал с земли тесак, автоматически проверил подушечки большого пальца остроту лезвия. Острая бляха-муха! К нему подошел ключник, по-ковбойски вертя на пальце револьвер. — Наверное, ты ждешь от меня чего-нибудь пафосного. Вроде «теперь я твой должник», а? Повернулся к нему Сварог. — Считай, что мы квиты, — сказал ключник, опускаясь на корточки рядом с убитым. — Пропусти ты его мимо себя, он мог бы положить. — Не скажу всех, скажу кого-нибудь. Меня, допустим, а это была бы для всех нас невосполнимая потеря, не так ли? Ключник содрал с головы убитого лыжную шапочку, и тут же во дворе стало тесно. Появились охранники, примчался запыхавшийся Ольшанский, пригнав вместе с собой тяжелую коньячную волну. — Кто? — выдохнул он. — китаец, похоже. Во всяком случае, азиат. Ключник поднялся на ноги, отбросил в сторону шапочку. Убитый, несомненно, принадлежал к азиатской расе. Резко очерченные скулы, узкие глаза, уже остекленевшие. А лицо его, между тем, показалось сварогу преисполненным каким-то удивительным спокойствием. Похоже, в свой последний миг он не усомнился, что его ждет большое путешествие в счастливые края. «Китаец!» Как-то незаметно возле них появился и тибетский лесник по имени Донирчем Мотомба. «Китайский тип лица!» Ольшанский затейливо выругался. «Нет, ну я, конечно же, предполагал... Я предполагал, что они могут встретить нас там, но здесь-то откуда?» Олигарх лихорадочно зашарил по карманам. «Дайте кто-нибудь закурить, мать вашу!»